Без 3 минут 2 я складываю внушительную кучку бумаг аккуратной стопочкой. Марик запаивает ее в магмат. Управились. Смахиваю сбившуюся из хвоста прядь. «Мак, у тебя расчески нет?» «Хочешь, прическу сделаю?» — подмигивает Марик. Варжи взглянет и признает себя проигравшим. Мне не смешно, но я заставляю себя улыбнуться. «Держи!» — напарник протягивает расческу. «Надеюсь, на ней останется хотя бы один зуб. Твои волосы прочнее проволоки. Кстати, знаешь поговорку «волосы — отражение характера»?» «Ты ее только что придумал». «Нет». Марик становится серьезным. «Я никогда раньше тебя не отговаривал, но сейчас просто обязан попытаться. Пожалуйста, не дерись. Не с Варжесом. Это страшно, противоестественно, когда два любящих человека должны сражаться насмерть. Никакой любви между нами нет. И мы не люди. Пойдем вниз». Мы спускаемся в холл. Одновременно в дверь входят Даррен и господин Симус. Градоначальнику явно не по себе. Поединок рыгорцев — не самое желанное событие для города. «Добрый день, господин Симус». Кланяюсь самым беззаботным видом. «Я проиграла вам 1000 монет. Примите банковский чек». «И вам доброго дня. Я бы не сказал, что вы проиграли», — разводит руками градоначальник. «Убийцу-то вы поймали. Все-таки обычный маг уступает разыскникам. Не в обиду вам, Варжес». И тем не менее, достаю из кармана заранее приготовленный чек. «Возьмите». Неизвестно, чем окончится поединок. Следует расплатиться за собственную глупость. Даррен все это время смотрит в сторону. Такое впечатление, что он еще больше осунулся за то время, что мы не виделись. Завуалированный упрек градоначальника он пропускает мимо ушей. Только долго так продолжаться не может. Ему приходится взглянуть мне в глаза. Бесконечное сожаление, боль и решимость — дикое сочетание, но оно отражает мои собственные чувства. «Я к вашим услугам, госпожа Анджелис». «Взаимно, господин Варжес. Куда мы идем?» «Здесь недалеко есть пустырь». «Тихое и уединенное место», — вмешивается Симус. «Варжес заверил меня, что все обойдется без разрушений, но все же соображение безопасности». «Пустырь так пустырь. Не нужно опасаться, что ненароком зацепишь кого-нибудь постороннего». Симус и Даррен ведут нас дворами. «Господин Симус», — откликает градоначальника Марик, «где принимает лучший целитель Эрска?» «На Северной улице, дом 5, практически напротив здания службы розыска». В голосе Симуса проскальзывает волнение. «Вы ведь спрашиваете из предосторожности, господин Войзер? Я надеюсь, все разрешится благополучно». «Не надейтесь», — обрывает его Марик. Пустырь между домами правильной прямоугольной формы. Очевидно, когда-то здесь собирались построить дом, но по каким-то причинам передумали. Тепло, безветренно, тишину не нарушает даже воркование голубей. Идеальное место. Даррен выходит в центр. Я встаю напротив. Марик отводит Симуса подальше и запускает руку в рыжую шевелюру. «Я, Даррен Варжес, младший сын побочной ветви рода Варжес, спрашиваю с рода Энджелис долг крови». «Я, сиятельная Сея Виарника Лайниса Каэнта Энджелис, наследница главы рода Энджелис, владычица Анты, повелительница Тагара, властительница Энджи, возвращаю долг крови роду Варжес». Утраченные титулы звучат гордо, словно я и впрямь такая величественная особа. С вызовом смотрю в глаза Даррена. «Твое тщеславие удовлетворено?» «Да, я не дочь Тена, но в Рыгоре тебе даже подойти ко мне не дали б. Не то что провести ночь». Ментальные щиты мы сбрасываем одновременно. Выпущенная на свободу Сейты расходится яростными волнами. Я нападаю первая. «Подчинись! Признай мое превосходство!» Даррен отражает натиск и отвечает не менее мощным ударом. «На колени, сиятельная! Падай ниц к моим ногам!» Сейты можно использовать как дубину, кнут, кувалду. Невидимая энергия молотит не хуже. До россыпи искр из глаз, до звона в ушах, до хруста костей. Свидетели видят, как мы корчимся от боли. Один из нас должен умереть, но сначала сломаться, согнуться. И это буду не я. Наши силы равны. Сейта не делает различий между женщинами и мужчинами. Чужая воля давит не хуже огромной глыбы. Если я уступлю, меня размажет по земле. Надо держаться, и еще лучше — атаковать. Собирая энергию, бью со всей злостью. Значит, я недостаточно хороша для тебя. хуже той, что позволила себя засечь. Да я в жизни не сдалась бы так легко. Сражалась бы до последнего, закололась бы щепкой, перегрызла бы вены. Что ты знаешь обо мне, Даррен? Его ярость душит меня. Мне не надо тебя знать. Ты сиятельная, надменная и заносчивая, как и вся рыгорская знать. Все, кто ниже вас, вам не пара. Но сейчас ты, наследница рода, поклонишься мне. Размечтался. Гнев прибавляет сил. Мне плевать, чей там прадед обеспечил чью прабабку. Ты оскорбил меня. Ненавижу, слышишь? Ненавижу! Только внутри совсем иное чувство. То, что не хочет убивать. Это поединок. Нельзя поддаваться. Победа или смерть. Но мой удар чуть слабее, чем мог бы быть. И его ответный тоже. Но какую-то малость. Ту самую, что вышибла бы дух сразу. А так я успеваю увидеть, как мы одновременно падаем. Рядом, совсем близко. Можно протянуть руку и погладить смуглую щеку, если бы не помешала разрывающая все тело боль. Глубокое синее. Небо над головой. Но оно темнеет с каждой секундой. «Симус, не стойте столбом! Бегите за целителем!» «У них кровь! Кровь!» «А вы думали, у рыгорцев вода внутри?» «Ник, ты меня слышишь?» «Слышу, маг. Но все тише и тише». «Возер! Варжес не дышит!» «Проклятие! Ники!» В нашем последнем поединке не будет ни победителя, ни побежденного. Ничья, Даррен. «Ужасные рыгорские традиции. С вашей стороны, господин Войзер, не стоило бы потакать этим пережиткам. Еще чуть-чуть, и их не спасло бы никакое чудо». Приподнимаюсь, но удивление легко. И оглядываюсь. Светлая комната, удобная кровать, невероятный прилив сил. Незнакомый приятный голос доносится из-за приоткрытой двери. «Я вам очень благодарен, господин Гейшин, но вы не представляете власть этих, как вы говорите, пережитков. Это уже Марик. Помешай я им драться, они встретились бы без свидетелей, и тогда в вашем благословенном городе стало бы на 2 трупа больше. Так у меня был хотя бы шанс вовремя оказать помощь». Сажусь на кровати, придирчиво оглядываю себя. Ботинки сняты, куртка, перепачканная в крови, лежит на стуле. Рубашка расстегнута, на груди белое пятнышко от Макфакта. Запускали сердце, значит, я все же умерла. «А Даррен?» Вылетаю как есть, босая и растрепанная. В соседней комнате Марик с пожилым симпатичным господином пьют чай. «Пьют чай?» «Ник!» Марик вскакивает на ноги. «Ты как?» «Что с Дарреном?» Выпаливаю я. «Жив твой Варжес!» Ухмыляется Марик. «Можешь сходить в соседнюю комнату полюбоваться, как славно ты его отделала. Но сначала поблагодари господина Гейшина. Он вас обоих вытащил с того света». «Не стоит приписывать мне все заслуги», — улыбается целитель города Эрска. «Если бы не своевременно проложенный портал, то господин Варжес точно скончался бы. Да и госпожа Энджелис была на грани. Порталы, господин Войзер, самое чудесное в магии, не правда ли?» Вопросительно гляжу на Марика. Он слегка краснеет. «Мне ничего не оставалось». Марик отводит глаза. «Померли бы вы, два идиота. Я без напарника». Эрск без мага. Теорию-то я на отлично сдал, если помнишь. «Ты построил портал?» Недоверчиво спрашиваю я. «Только не требуй повторить», — скидывается Марик. «Я и так чуть не посидел со страху». С визгом я висну у него на шее. Профессор Академии уверял, что детскую травму можно преодолеть. Однако я не ожидала, что для этого мне придется умереть и убить. «Господин Гейшин, благодарю вас от всей души!» «Вы бы, госпожа Энджелис, эти свои рыгорские штучки отставили бы. Граждане Варии, а практикуете такую гадость. Тем более, насколько я понял, господин Варжес — ваш жених. Можно же как-нибудь иначе ухаживать. Цветы там дарить, конфеты, эти, как их, духи». Меня распирает нервный смех. «Обещаю, господин Гейшин, больше никаких рыгорских штучек». Поединок прекращает кровную вражду раз и навсегда. Род Энджелис и род Варжес могут жить мирно. «С Дарреном все хорошо? Он не слишком пострадал?» «Ну, если умереть и ожить считается нормальным, то с ним все неплохо», — утешает целитель. «Через часок очнется. Я ищу глазами часы. 16:30. Мак, за нами же экипаж в 4 придет. А нужно еще собраться и захватить бумаги и службы. Не переживай, мы же совсем рядом, успокаивает Марик. В Эрске все очень близко. Вспоминаю, что босая, возвращаясь в комнату с кроватью, обуваюсь, натягиваю куртку. Ее проще выбросить, чем очистить от крови. Так и сделаю. Не хранить же как память о собственной глупости. Марик ждет в дверях. Сходи и навести дурня этого. Я бы на его месте с тебя пылинки сдувал, а не о кровной вражде помнил. Нет, твердо отрезаю я. Не пойду. Вопросы чести мы выяснили. Больше нас ничего не связывает. Ники. Марик долго смотрит мне в глаза, потом машет рукой. Ай, разбирайтесь сами. До прихода экипажа я успеваю вымыться и переодеться. За нашими отчетами Марик отправляется один. Возвращается он в компании Кирана. Начальник службы розыска переминается с ноги на ногу. «Госпожа Анжелис, я хотел вас поблагодарить за танец и доверие. Удачи вам и легкой дороги. Если вы когда-нибудь будете в Эрске, дайте знать». «Обязательно, Киран», — обещаю я. «Мы, кстати, скоро увидимся на судебном процессе. Так что вы в Дегоре окажетесь быстрее, чем я в Эрске». Мне протягивают скромный букет. Тепличные нарциссы. Очень трогательно. Поблагодарить я не успеваю. Киран сбегает. «Разбило парню сердце», — ворчит Марик. «Я не виновата, что он человек», — отвечаю с досадой. Стук в дверь водителя экипажа. Другой, не тот, что привез нас в Эрск. Мы подхватываем сумки и выходим. «Подождите», — просит водителя Марик и поворачивается ко мне. «Ник, до дома целителя 5 минут». «Хотя бы попрощайся!» «Нет!» Марик зло топает ногой. «Да что же это? Рыгорская гордость, рыгорская дурость или, может, тщеславие? Тебе так важно, что он низкого рода, сиятельная Сея!» Молча сажусь в экипаж, отворачиваюсь к окну. Марик залезает следом. В окнах проплывают дома Эрска. Сначала медленно и плавно, затем водитель прибавляет скорость, и последнее здание сливается в сплошную белую ленту. Сразу за городом поля, уже без снега, и лес в красновато-бурой дымке. Мы молчим 30 минут. Я делаю вид, что сплю. Напарник якобы перечитывает бумаги. Уже когда я начинаю дремать по-настоящему, Марик не выдерживает. «Почему, Ник? Я же не слепой. Даже на поединке вы в последний миг остановились. Он же тебе нравится!» «Нет», — качаю головой. «Он мне не нравится. Я люблю его, Мак!» Признание вырывается вместе со слезами. «Какая я рыгорка! Обыкновенная влюбленная дура! Тем более не понимаю, почему ты уехала?» «Потому что он любит свою жену, которую казнили 10 лет назад. Не меня». «Он тебе об этом сказал?» «Да». Марик сопит и сосредоточенно размышляет. «Ники, я в это не верю». «Неважно, во что ты веришь, Мак. Я же говорила тебе, все, что связывает двух рыгорцев, — это инстинкт, потребность. Только я не смогла вовремя остановиться». Напарник подсаживается ко мне и крепко обнимает. «Ничего, Ник, все наладится, вот увидишь. Поплачь, станет легче». Слезы текут сами. Все пройдет, Ники. Все, кроме любви. Весна в Дегоре наступает неожиданно. Еще вчера ночью лужи схватывались хрусткой коркой льда, а сегодня лопнули почки на деревьях, и город заволокло тающей зеленой пеленой. У здания службы дружно расцвели тюльпаны. Рестар явился на работу в светлом летнем костюме, и его примеру последовала 30 разыскников. Я сижу на стуле у раскрытого окна и любуюсь картиной. Потрёпанный штормом корабль возвращается в безопасную гавань. Селина сдержала обещание и прислала мне законченную работу, даже несмотря на то, что ее мать приговорили к смертной казни. Дайра наговорила столько, что хватило бы на 2 смертных приговора. Зря я старательно подчищала отчет. Единственное, о чем Дайра умолчала, что Сирил был сыном Демиса. Спасибо ей и на этом. Селина не узнала, что любила собственного старшего брата. Кроме картины, Селина прислала мне 2 письма. Первое — после казни матери. Второе — через месяц, из Академии искусств Верения, где она сейчас вольный слушатель. Невероятно, но меня дочь Дайры не обвиняла. Есть ли предел у человеческой доброты? Картину я повесила в нашем с Мариком кабинете, поскольку здесь я бываю гораздо чаще, чем дома. Порой домой я вообще не захожу. Выезд, служба, новый выезд. Отпуск нам не дали. Сразу же после Эрска направили в Ройск, затем в Дурк. После мы ловили талантливого пройдоху на хуторах близ Оска. Затем почти месяц торчали в Дегоре, расследуя хищения на заводах. Потом опять хутора. Марик стонал и ругался. Я радовалась. Работа занимала мысли и не позволяла расслабиться. Но передышка все равно наступила. Именно тогда, когда город наполнился романтикой, влюбленными парочками и продавщицами цветов на всех перекрестках. Мне ждать нечего. Свой выходной я могла бы сидеть дома, но там совсем тоскливо и одиноко. В службе хоть кто-то изредка забегает поболтать. Марик на полученную премию. Рестар не обманул. Купил экипаж и катает очередную подружку. Хорошая девушка. Студентка академии и неплохая магичка. А главное, не требует дорогих подарков. После Эрска я смотреть не могу на драгоценности. Внутри все переворачивается. Почтовый ящик подмигивает и выплевывает письмо. Узкий бежевый конверт. Ровную вязь почерка я узнаю издали, поэтому, не читая, достаю макфакт и превращаю письмо в пыль. Если кому-то не лень переводить бумагу, это его проблемы. Бумажные фабрики в Варе работают прекрасно. В отличие от Регора, где, по слухам, очередной бунт. Жестокость Тена заставила почти всю знать восстать против рода Мирейнджес. Возможно, однажды к власти придет Тен, который пересмотрит политику своей страны, перестанет относиться к людям как к насекомым, наладит отношения с человеческими государствами. Я искренне мечтаю, чтобы Регор понял, в мире хватит места всем. Мы не можем стать едиными, но вполне способны мирно существовать. Пока что в Академии 15 новых студентов-регорцев, из них 9 девушек. Не всем нравятся справочники по домоводству. Марика я сегодня не жду, поэтому, когда он заходит, искренне удивляюсь. Напарник загадочным видом подсаживается ко мне. «Ник, а Ник, у тебя ведь хорошее настроение?» «Сносное. И ты не будешь сердиться?» «Буду. Что ты натворил?» «Пока ничего. Дай слово, что ты не будешь ругаться». «Не дам. Рестар отправляет нас на срочный выезд?» «Хуже. Ты женишься и оставляешь службу?» «Гораздо хуже, Ник. Ну, хотя бы пообещай, что не станешь драться». «Заинтриговал», — ухмыляюсь я. «Ладно, постараюсь держать себя в руках». Марик выходит, а возвращается... «Нет, только не это. Конечно, мы встречались на судебном процессе, в зале полном народу, при полусотне свидетелей. Никакого сравнения с тем, чтобы оказаться лицом к лицу, ближе, чем на поединке». «Что вы забыли здесь, господин Варжес?» «Боже, он вообще что-нибудь ест? Скулы скоро щеки прорвут». «Вы тут поговорите, ладненько?» — отступает Марик. «Ник, ты его выслушай хотя бы. Он меня убедил. Может, и до тебя достучится. Короче, я за дверью подожду». Очень хочется высказать ему все, что я думаю о предателях, но Марик уже сбегает. Даррен смотрит мне в глаза, совершенно безумным взглядом. Отчаяние, страсть, решимость. «Ники, неужели за одну ошибку ты собираешься мучить меня всю жизнь? Встречаться ты отказываешься, письма не читаешь». 2 месяца — это не вся жизнь. «Кому как». «Маг говорит, все из-за того, что ты мне не веришь. Тебе нужны не слова, а поступки. Пусть будет по-твоему. Только что господин Рестар подписал мое прошение о зачислении в службу розыска 5-го округа. В Эрске уже с неделю новый городской маг. Свой дом я там продал. Присмотрю что-нибудь в Дегоре. Этого мало, чтобы ты мне поверила». «Это означает, что вам надоело подзаряжать омолаживающие макфакты, господин Варжес». «Хорошо. Тогда так». В его руках небольшая коробочка. Снятая крышка отрывает мне сапфир в форме сердца, вправленный в белое золото. Солнце играет в гранях. Синие огоньки падают на темное, упрямое лицо. «Самое дорогое кольцо, которое я нашел в Варии. К тому же оно тебе не совсем чужое». «Купить пытаешься?» — шиплю я злобно. «Пытаюсь заслужить прощение. Ты меня избегаешь, слушать не хочешь». «Я не могу так больше, Ники!» «Тебя что, так тянет на сиятельных?» Издевательски усмехаюсь я. «Ты мне уже все сказал, Даррен, после той ночи. Тебе мало причинить боль. Ты еще не позволяешь об этом забыть. Убирайся и кольцо свое прихвати. Ничего я тебе не сказал. Не успел. Ты сама все додумала и сама решила за нас двоих. После того, как ты ушла, я убедился. Леонара — это прошлое. Я цеплялся за него 10 лет. Ненавидел себя, винил и жил. Затем, чтобы встретить тебя и с первого взгляда потерять голову. И никакие это не инстинкты и не одиночество. Просто я дурак, не сразу это понял. Он переводит дыхание. Ты больше не сиятельная. А это кольцо — не подарок. Помнишь, я с дуру ляпнул, что госпожи Варшес больше не будет? Теперь это решать только тебе, Ники. Могу на колени встать, если хочешь. И ты думаешь, я в это поверю? Отворачиваюсь, чтобы скрыть волнение. Есть моменты, когда даже Сея может утратить контроль над чувствами. Придется поверить. Ты — мое настоящее, Ники. Без тебя все бессмысленно, понимаешь? Хоть в Рыгор возвращайся, чтобы сразу казнили. А не так, душу по кускам вынимали. Правда, не шучу. Прогонишь, ничего другого не останется. Кольцо садится на безымянный палец, словно его отливали на заказ. Переизбыток энергии щиплет кожу. Подзарядил? 6 лет тренировался в Эрске. Ники, прости меня. Позови Марика. Если Даррен и изумлен, то вида не подает. Послушно выходит и возвращается вместе с Мариком. А теперь падай на колени и делай предложение, как положено в Варии. Чем я, собственно, хуже какой-то мирный кушен? Марик хихикает. Ники, жалься. И так отомстила на славу. 2 месяца издевалась. Посмотри, парень же на собственную тень стал похож. И ты мне еще доказывала, что рыгорцы черствые и холодные. Но Даррен уже опускается на пол. Касается губами моей руки. Сиятельная Сея Верника Лайниса Каэнта Энджелис. Наследница главы рода Энджелис. Владычица Анты, повелительница Тагара, властительница Энже. Ты разделишь со мной жизнь. Примешь мою судьбу. Ники, ты будешь моей женой. Вот бы сейчас надменно бросить «нет» и полюбоваться выражением его лица. Только весна за окном напоминает о том, что ничто не длится бесконечно. Ни зима, ни обида. И можно сколько угодно притворяться, себя не обманешь. Моя жизнь без Даррена тоже не имеет смысла. «Да», — отвечаю я. «Буду. Февраль 2023-го».